Евгения Некрасова. Сестра мам. О тех, кто будет маяться. Читает автор. Татьяна Новоселова. Павлов. На следующий день Павлов почувствовал укус вины. Даже не укус, а так. Жжение в области желудка. Ходил-бродил, жгло пожевывало. Ну и ладно. От чая или вина все затихало. Думал, отпустит. Но неудобное чувство разрасталось внутри, как младенец. Надувалось, оформлялось в настоящее, жизнеспособное. Стакан то и дело краснел до краев. Но обезболивало мало. Чай вовсе перестал помогать. На четвертый день вина пульсировала, крутила внутренности Павлова, рвалась наружу. Она хотела, как и каждый созревший ребенок, развиваться вне своего родителя, но быть рядом с ним и заглядывать в глаза прохожим, рассказывать им правду на своем виноватом языке. А что такого-то? Ну, пнул его пару раз. Зачем? Все понятно. Во-первых, плохо учится. Во-вторых, постоянно щенок перечит. Мать все его защищает. А он, Павлов, между прочим, не кобель, чтобы там эта дура не брехала. Он уже 2 года не знакомился, с тех пор, как одна украла у него всю зарплату. Полина нашла пустой конверт и такой вой тогда подняла, да и сам Павлов счастлив не был. Пес с ними, с суками, траты вперемешку с болезнями. На то он, в конце концов, и женился, чтобы своя была домашняя, гарантированная. Он, если на то пошло, не кобель, а пес, сторожевой. На службе, на страже и дома на страже. Сторожить надо было не только покой, здоровье и имущество семьи, но и порядок в ней. Все должно происходить по правилам. Согласно им, он, Павлов, главный, его команды должны исполняться. Сказал жрать, значит, тут же должен нарисоваться ужин. А что холодильник пустой, так это не его забота. Сказал спортом заниматься, значит, идет сучонок в секцию. Мучительно катал разные такие мысли Павлов в своей пегой голове сутки за сутками. Оправдывался. Однажды ночью, не найдя другого выхода, вылезла вина из его живота длинным черным червем через подгнивший рот и свернулась тяжелым клубком на груди. Утром, как только он проснулся на смену по стервозному будильнику, вина встрепенулась и хомутом легла на павловскую шею. Он с трудом втиснулся в маленькую фанерную будку и принялся, как всегда, сторожить разноцветный отряд переоцененного железа. Район, где Павлов работал, был так себе, поэтому очень дорогие совсем новые тачки дефицитствовали. Был джип майора полиции, короткой женщины с чужой грудью. Она материла мужа при детях и спала с кем-то служебным. Вторая значительная машина в отчине Павлову принадлежала молодому хирургу. Тот равнодушно резал человеческую плоть, брал за это серьезные подарки и нежно гладил теплую кожу салона своего авто. Третий был восстановленный винтажный жук. Павлов поначалу посмеивался над залатанным металлическим насекомым. Но потом, увидя, как важно влезает в него тучный и усатый человек в джинсах со специальными дырами, охранник машинку зауважал и принялся рьяно гонять кошек, отдыхающих на сложенных желтых крыльях. Другие машины были скучные. Наши новые беспонтовые или иностранцы. Старые, заезженные, везенные полуконтрабандой, порезанные на органы, а потом кое-как склеенные. Все они были добыты полжизнью вкалывания, скандалов, истерик, разочарований, некупленной шубой жене, неподаренным на день рождения компьютером ребенку, собственными, растерянными за годы зубами. В будни их хмурые водители пробегали мимо Павлова, заводились и втискивались в агрессивное, воющее, рычащее стадо. Вечерами они, счастливые от того, что выжили по пути домой, снова доверяли свои 400, 500, 800 тысяч рублей охраннику и ныряли в пивную бутылку. По выходным совершался программный выезд на дачу или за грибами. Павлов не видел в этой жизни ничего для себя нового и поэтому зевал, затягивая мух в свою черную рифленую пасть. Но случались на его стоянке интересные истории. Пару лет назад он как-то заметил в самом дальнем углу своего периметра непонятное оживление. Пошевелил носом и почуял сквозь запах отечественного бензина что-то от человека, срамное, физиологическое. Посеменил на место и увидел на заднем сиденье «Волги», принадлежащей тихому технику, 2 движущихся тела. Павлов решил не разгонять, как-никак, и ему развлечение на ночь. Вскоре происшествие повторилось, потом снова и снова. Тела барахтались в «Волге» на регулярной основе. Павлов быстро понял, что мужские контуры разные, а женские часто повторяются. Подсмотрел он также, что пловцы попадали на стоянку через дырку, проделанную в заборе. Сам тихий техник «Волгой» пользовался редко. Выезжал лишь на культурные прогулки по подмосковным домам-усадьбам, подстилая в гигиенических целях одеяло под свою семью. Однажды ночью, когда Павлов самозабвенно наблюдал за пассажирами «Волги», у авто тихо возник сам тихий техник. Охранник с трудом застегнул ширинку, начал оправдываться, но тут же понял и быстро ринулся в атаку. Договорились, снюхались. Павлов вошел в долю, а ночные гости принялись приходить на стоянку официально, через ворота. Тихий техник еще полгода сдавал двум приезжим женщинам заднее сиденье своей «Волги». Потом вдруг всей семьей отцепился от насиженной панельной многоэтажки и уехал ближе к Европе, в Калининград. Павлов часто скучал о таком предприимчивом человеке и всегда ждал, когда на стоянке появится кто-нибудь подобный. Охранник со свистом вздохнул. Вина давила плечи, грудь и брюхо. Щурилась вместе с ним от молочного зимнего солнца. Щекотала Павлову нервы кончиком хвоста. Не давала покоя. Мяла душу вечные морщины. Сегодня Павлов впервые не возбудился, вспоминая бордель на заднем сиденье «Волги». Острая, зудящая мысль. То ли прямой потомок, то ли шлак павловской вины мучила сторожа с самого начала смены. А было ли когда-нибудь у короткой милиционерши, у позолоченного хирурга, у сообразительного тихого техника или у маринующих друг друга в ругани семей чувство вины хоть за что-нибудь? Сухие ноги Павлова, следуя привычному маршруту, прямоугольно обошли стоянку. Драные кошки бросились в рассыпную от его тяжелых, царапающих асфальт ботинок. Павлов, не обращая внимания на более слабых животных, продолжал ломать мозги о каменный вопрос. Наступило обеденное время. Еды у него не было. Никто не позаботился. Полина с ним не разговаривала уже несколько дней. Но, повинуясь условному рефлексу, Павлов уселся в свою будку и почувствовал, как начал отделяться желудочный сок. Внезапно у бедра закудахтал мобильник. Павлов оскалился от страха. Это была Полина. «Если интересуешься, он в себя пришел. Говорят, завтра переведут из интенсива в обычный стационар». И швырнула трубку. И откуда только он, щенок 11-летний, так подробно узнал, как себя на тот свет отправить. Хорошо, не успел далеко забраться. Вина посмотрела Павлову в серо-голубые глаза и простонала. Половина ее тела с хвоста тут же беззвучно отломилась и рухнула на фанерный пол. Вторая, составляя еще два плотных кольца, осталась висеть на шее своего создателя. Павлов впервые за четверо суток вздохнул всей диафрагмой, погладил вину по длинной морде и заплакал.